Глава 24. Везувий. «Ну, а теперь давай», — сказал Павлик, кряхтя и потирая колено. «Что?» «Давай», — повторил Павлик и даже протянул руку. «Давай половину лиры». «Не понимаю, какой?» «Итальянской, которую папа дал на марку, а ты сэкономил, хотел теперь зажилить. Ах, вон оно что! Ну, это брат!» Петя поднес к лицу Павлика кулак с пальцами, сложенными особым, весьма обычным способом. — Тогда ты мошенник, — сказал Павлик, и вдруг довольно жалко захныкал, поглядывая вокруг сухими каштановыми глазами. — Замолчи, — зашипел Петя. — На нас уже обращают внимание итальянцы. — И пусть обращают. Пусть все видят, какой ты мошенник. И Павлик заплакал еще жальче. Петя испугался. — Ладно, — сухо, — сказал он. Если такая свинья, то, пожалуйста, только надо разменять сначала. Не надо менять. Давай сюда свою лиру, я тебе дам сдачи 50 чентезимов. Павлик, порывшись за пазухой, нашел на ощупь и вынул оттуда небольшую серебряную монету. — Павел, откуда у тебя деньги? — строго спросил Петя голосом Василий Петрович. — Я их выиграл в Ионическом море у повара. С оттенком гордости ответил Павлик. — Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты никогда не смел играть в азартные игры, скверный мальчишка. — А сам? А кто у папы свит с мундира содрал все пуговицы? — Так я же был тогда маленький. — И я теперь маленький, — рассудительно заметил Павлик. — Но довольно подлый, — ядовито закончил Петя. — Смотри, я все про тебя расскажу отцу. — И навсегда будешь ябеда, — захлебываясь от восторга, — проговорил Павлик. — Джелато, джелато, джелато! Раздался в это время божественный тенор итальянского мороженщика, и мальчики увидели сундук, такой же зеленый, как у мороженщиков в Одессе, но только гораздо длиннее, расписанный видами Неаполя не на двух колесах, а на четырех. Братья переглянулись, и в тот же миг между ними восстановился прочный мир и самая нежная дружба, основанная на страстном желании нарушить категорическое требование отца никогда ничего не покупать на улицах, тем более не брать в рот без разрешения старших. В одно и то же время они прочитали в глазах друг друга жгучий вопрос. Что же делать, если нет под руками взрослых? И вполне резонный ответ на этот вопрос. Есть нет взрослых, обойдемся без взрослых. Петя, как знаток итальянского языка, выступил вперед и уже приготовился произнести фразу, начинающуюся словами «Прего, сеньор, дайте нам». Но мороженщик, красавец с красным чулком на кудрявой голове, оказался человеком весьма сообразительным. Он поспешно открыл длинный сундук, и к своему крайнему изумлению мальчики увидели в нем вместо двух медных банок с луженными крышками брусы льда. Мороженщик взял маленький стальной рубанок и начал стругать ледяное бревно. Затем он набил два стакана ледяными стружками, полил их из бутылки пронзительно яркой жидкостью вроде купороса. Мальчики с любопытством съели красивое, но почему-то совсем не сладкое неаполитанское мороженое и почувствовали во рту такой вкус, как будто наелись акварельных красок. Не теряя времени, мороженщик настругал еще два стакана льда, на этот раз полил их чем-то сразу до такой степени розовым, что Павлик сразу вспомнил константинопольский рахат лукум и уже начал бледнеть. А Петя решительным жестом Василия Петровича отстранил мороженое, сказав на чистом итальянском языке «баста», заплатил 10 чентезимов и, крепко взяв Павлика за руку, потащил его прочь. Но дурное впечатление, произведенное странным мороженым, сразу рассеялось, едва мальчики очутились перед будочкой, прижатой к старой каменной стене, из которой текла тонкая струйка родниковой воды. На прилавке находилась корзина, наполненная огромными неаполитанскими лимонами, так стояли банки с сахарной пудрой и высокие стаканы. Петя еще и рта не успел раскрыть, как продавец уже одним махом разрезал пополам два лимона и особой машинкой выжил из них сок в два стакана. Положив стаканы сахарной пудры, он ловко подставил их под струйку воды, и они наполнились чем-то восхитительно перламутровым, с легкой сероватой пеной, а стекло запотело, и мальчики почувствовали настоящее блаженство, когда прикоснулись пересохшими губами к этому удивительному напитку. Уже наступал вечер. Над Белой площадью с фонтаном висело круглое темно-розовое вечернее облако, такое громадное, что люди, дома и даже церковные башни под ним казались совсем маленькими. В этом было что-то пугающе прекрасное. Мальчики побежали домой по направлению, указанному Максом. Но город, фантастически освещенный облаком, сделался каким-то еще более чужим и непонятным. Нельзя было узнать ни одной улицы. Быстро смеркалось, хотя облако все еще продолжало светиться на полиловевшем небе. Куда бы мальчики ни поворачивали, оно всюду следовало по пятам за ними, выглядывая из-за высоких крыш своими круглыми малиновыми краями. Узкие улицы быстро наполнялись толпами людей, вышедших погулять, как всегда бывает по вечерам в южных городах. Слышалось жаркое шарканье башмаков по каменным тротуарам. Дневная жара сменилась другой жарой, вечерней, не такой сухой, но то еще более душной. Из открытых дверей кофеен и баров уже ложились на улицу полосы знойного света. С балконов слышались звуки мандолин, усилились запахи кипящего кофе, газа, анисовой водки, устриц, жареной рыбы, лимонов. В руках у женщин трещали веера. Еще громче и музыкальнее пели голоса мороженщиков и газетчиков. В подворотнях таинственно появились продавцы кораллов. Что-то в высшей степени опасное, порочное показалось Пете в их котелках, надвинутых на мрачные глаза, в их сладостных улыбках под нафабренными усами, в их бархатных жилетах, визитках, в их смуглых пальцах, унизанных перстнями, и в плоских широких ящиках на широком ремне, которые они держали перед собой издали и молчаливо показывая проходящим дамам свои сокровища. Кровавые кораллы, как вырванные с корнем зубы, и другие кораллы, мелкие, нанизанные на нитку, бледно-розовые, почти белые, крупные, гладкие, как бобы, и вставленные в золото помпейские камеи, каменные цветки полупрозрачных гем. Разложенные на черном бархате, подробно освещенные гробовым светом газового фонаря, все эти вещицы производили на Петю странное впечатление маленьких мертвых животных с какой-то другой планеты. Павлика же больше всего пугали недобрые глаза продавцов. Он, положив руку за пазуху, крепко сжимал в плотном кулаке медные итальянские деньги. Один переулок показался знакомым. Мальчики свернули в него и побежали в гору по каменным плитам. Внезапно дома кончились, и они увидели Везувий. Очевидно, они подошли к нему с какой-то с другой стороны. Так он был совсем не такой, как всегда, а одноглавый, громадный. Он был страшно близок. Освещенный последними красками умирающего заката, покрытый чудовищной шапкой сернистого дыма, насквозь пронизанного жаром раскаленного железа. Везувий, казалось, сию минуту начнет извергаться, и мальчикам даже послышался подземный гул. Им стало так страшно, что они, сломя голову, бросились назад, ища же наткнулись на отца, который уж почти 3 часа без шляпы и в расстегнутом пиджаке бегал по Неаполю, разыскивая потерявшихся детей. Он так обрадовался, увидев Петю и Павлика, что на этот раз дело обошлось даже без упреков. И дети, и отец настолько устали от переживаний, что лишь только добрались до своего номера, как тотчас же, даже не умывшись, завалились спать, и, надо признаться, выспались на славу, несмотря на страшную духоту, писк москитов и доносившийся с улицы почти всю ночь шум толпы и музыку.